Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается. Пусть на пороге скорбь и Ух!